Вторая стрела? Джемисон осторожно поставил чашку на стол. Вы имеете в виду какой-нибудь жучок-передатчик у нас на борту? А вы можете предложить иное решение, сэр? Удача сделала нас довольно самодовольными, самоуверенными, что мы просто стали недооценивать простых смертных. Синг, МакКримон, Симмонс, все они трое, насколько мне известно, оказались умнее нас, настолько умнее, что мы не замечали очевидного того, что нельзя не заметить. Вполне возможно, что это даже не приемопередатчик, а самый простенький передатчик размером не больше дамской сумочки, которым наши невидимки время от времени пользовались. Но мы же все обыскали, боцман. Причем очень тщательно, и ничего не нашли. Передатчики или что там еще просто так из воздуха не возникают. Это верно. Но все ли мы обыскали? Мы прочесали госпиталь, каюты, кладовые, камбузы и больше ничего. Да, но где еще? Джемисон вдруг замолчал и задумался. Вот-вот, я подумал о том же самом. Надстройка наша в данный момент все равно, что нежилая палата. Только ли? Джемисон поставил чашку и встал. Ну что ж, займемся надстройкой. Я прихвачу с собой пару своих парней. А как вы определите, жучок это или нет? Думаю, я не смог бы. А я смогу. Надо только собрать вместе все, что не должно находиться на корабле. После его ухода Маккеннон подумал, что Джемисон, в дополнение к своим инженерным способностям, был еще и ассоциированным членом Института инженеров-электриков. А это наверняка поможет ему определить жучок. Не прошло и 10 минут, как Джемисон вернулся. Он улыбался, явно довольный. «У вас поразительный нюх на всякие там жучки, боцман». «Нашли сразу же. Можно сказать, попали в точку». «Где?» «Хитрые дьяволы. Наверное, решили, что это смешно, и туда никто заглядывать не станет. Что может быть более подходящим местом для радиопередатчика, чем разбитая радиорубка?» Они не только воспользовались для питания одной из неповрежденных батареек, но даже приделали самодельную антенну. Правда, вряд ли это сразу же придет в голову, если ее внимательно не рассматривать. Поздравляю вас, сэр. Блестяще проделано. Вы все оставили на месте? Да. Сперва чисто инстинктивно было желание все вырвать с корнем. Но потом, если так можно выразиться, победил разум. Если они знают о нашем положении благодаря этому передатчику, то они могут и следить за нами с помощью гидролокатора. Вот именно. Поэтому, когда мы остановили двигатели, они просто подняли перископ и без особого труда обнаружили нас. Ну ладно. Время еще будет, и мы разберем этот жучок. Сегодня ночью, да, боцман? Если мы к ночи еще будем на плаву. Я не совсем уверен, сэр. Все зависит, как вы правильно заметили, от того, в каком состоянии мы будем к наступлению тьмы. Джемисон посмотрел на него в задумчивости и ничего не сказал.